Она попросила одного грека оценить бриллиантовое кольцо, которое ее бабушке подарил император Александр II. На другой день хитрый грек сокрушенно сказал, что кольцо пропало. В нее влюбился комиссар-большевик, который был готов на все ради нее и от которого тоже нужно было прятаться. Еще было много чего, прежде чем она попадет, наконец, в Париж. 10 лет она, гражданка Франции, добиралась от Шафранова до Парижа, начав жестокий путь юной девушкой, а закончив его, пройдя через величайшие потери и испытания, взрослым и умудренным человеком, чтобы, наконец, добравшись, вдруг почувствовать себя безнадежно русской. Я видела генералов, гвардейских полковников, которые стали мальчиками при лифтах или водителями трамваев, князей, состоящих в родстве с императорской семьей, ставших шоферами такси или балалаечниками. Скажу, что русская душа легче принимает смирение, чем другие, потому что она очень возвышенная, и наша православная вера беспрестанно напоминает нам эту заповедь «блаженны страждущие, ибо их есть Царство Божие». Я жил в тот раз в Париже в дешевенькой гостинице между Монмартром и по-своему знаменитой площадью Пегаль. Если утром пораньше выйти на парижские улицы, можно поймать себя на том, что ты где-нибудь в Африке. Мусорщики Парижа — негры, арабы. В 20-е годы прошлого века эту роль выполняли русские. В 30-е годы больше 50% рабочих автомобильного завода «Рено» составляли русские. Только мы, в отличие от негров, выполняли эту работу хорошо, добросовестно, безропотно, хотя французы в большинстве своем смотрели на нас, как на дешевый рабочий скот, счастливо свалившийся на голову, ни на что не претендуя, не выпрашивая для себя никаких прав, а они теперь, видишь ли, бастуют, не хотят работать. Они, видите ли, полноценные граждане Франции. Уже в этот мой приезд с печальной усмешкой говорила мне Татьяна Борисовна Фролова-Маретте, рассказ о которой впереди. На вечеринке бывших офицеров случилось то, что определило мою судьбу. Мой кузен Ипполит Комаров рассказывал однажды своим друзьям, что одна из его кузин только что вернулась из России. Он назвал мое имя, и другой офицер, который до этого слушал рассеянно, подошел к нему. «Прошу прощения, но нет ли у нее брата по имени Дмитрий, который погиб в добровольческой армии?» И вот таким образом, несколько месяцев спустя, в соборе на улице Дарю, я стала супругой Мишеля де Юрша, капитана 2-го гвардейского артиллерийского полка. Радости и печали — ничего, шли чередой. Мой любимый отец работал до самой смерти в 92 года. У моего мужа были приступы нервной депрессии после немецкой оккупации Франции, когда его преследовала мысль о том, что его могут насильно забрать в легион и заставить сражаться против СССР, который все же оставался Россией. Мишель умер в Париже в 1958 году и покоится вместе с моим отцом на нашем русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. А пасхальной ночью племянник отводит меня на обедню в красивую часовню, творение великого русского художника Бенуа. Потом мы идем чередой среди могил со свечами в руках. Мы устанавливаем эти маленькие огоньки на могиле моего отца и мужа. Я говорю им: «Христос воскресе!» И мы тоже однажды воскреснем, и мы найдем друг друга там, где нет больше ни боли, ни печали, ни стона, но только поклонение и радость. Однажды вы спросили меня: если бы вдруг вам отдали тех, кто убил вашего брата, что бы вы с ними сделали? Я ответила вам: простить слишком тяжело, но зачем причинять им зло? Но пусть их прячут от меня, видеть их мне было бы страшно, а месть никогда не приносила мира. Мой отец написал что-то вроде завещания: без веры, освещающей и расширяющей наш мир, без покорности Божией воле, покорности, которая есть не только высшая мудрость и источник наших достоинств, но также смысл и честь нашего предназначения, без доверия душ, нас окружающих и помогающих нам нести наше сердце, без кротости и радости, благотворительности и смирения, которые хранят нас в божественном покое и истине, давая нам понять, что нет ничего более тщетного и более обманчивого, чем гордыня и эгоизм, и без силы самопожертвования, единственного генератора нравственного прогресса и общественного счастья, жизнь не более чем ничтожная комедия, удовольствие, несправедливости и низости которой отвращают нас, и утешить могут только одиночество и молчание, эти последние прибежища человеческого достоинства. Как же она была хороша, наша Россия! Но, однако, теперь я не хотела бы вернуться туда. Думаю, я плакала бы все время. Заканчивала Ирен де Юрша в девичестве Ирина Переславльцева де Гас свои воспоминания. Она одинаково употребляет определение «наша» и по отношению к России, и по отношению к Франции. При написании своих мемуаров она вроде бы не задавалась высокой целью. Она писала по просьбе племянников и только для племянников. Но один из племянников увидел в них нечто большее, и, как истинный христианин, родственники которого были под белыми знаменами с изображением сердца Господня во Франции и с изображением тернового венца в России, пытались спасти монархию, видит в голубом куполе шафрановской церкви один из символов спасения и возрождения России. Он на склоне лет своих неожиданно почувствовал, может, он предчувствовал свой недалекий конец, острое желание, наконец, исполнить ее завещание, узнать, сохранилась ли православная церковь в Шафранове, и одной из жизненных задач своих поставил, чтобы она, если ее уже нет, непременно воскресла. Без этого ему на свете почему-то неуютно жить. В нем, в отличие от тети, нет ни капли русской крови, он никогда не видел Россию. Но в нем, возбужденная ее воспоминаниями, жила тоска по России, в том числе и потому, что в исторических трагедиях России и Франции очень много схожего. Глубинным чувством он понимал, что будущее Франции далеко не радужно, если не встанет с колен Россия. До сих пор он видел только крошечную часть России, кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, и его потрясло, что все его родственники, французы по крови и по гражданству, принципиально захотели лечь в землю именно здесь, на этом маленьком кусочке России. Месье Андре Саразен с радостью принял предложение приехать на очередной международный оксаковский праздник, ведь Шафраново в самых что ни на есть оксаковских местах, а генеральша Шафранова, основав кумысо-лечебный санаторий, последовала Аксаковой, внучке Аксакова, основавшей первую стационарную противотуберкулезную кумысо-лечебницу в Башкирии. Он только попросил разрешения взять с собой двух племянников. Он хотел, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы и в их жизни сиял голубой купол Шафрановской церкви. Как и не прерывалась связь людей разных национальностей и вероисповеданий, так или иначе помогавших храму в Шафранове, православных, католиков, мусульман, атеистов, ибо Бог един, только разные наши понимания о нем, как и пути к нему. А почему так? Великая тайна. И этот случай, по своей нравственной сути и чистоте, выше всяких даже самых высоких международных договоров и соглашений. Кстати, в этой русско-французской православно-католической семье никогда не было проблемы вероисповедания. Все в ней было как-то до того, когда католическая церковь не откололась от православия. Мы с Дмитрием были крещены по православному обычаю и воспитаны в православной вере. Разница вероисповедания моих родителей никогда не вызывала ни малейших разногласий между ними. Когда мы бывали в Москве, папа ходил к мессе во французский храм святого Людовика, и иногда мы сопровождали его, но чаще всего он сам ходил с нами на православную службу. Его предки ходили в первые крестовые походы, а для его дочери, крестным матери, которой был его величество император Александр II, было естественным изучить татарский язык, который вроде бы был всего-навсего языком батраков ее родителей, и мыть поранившемуся батраку-мусульманину ноги. А ее брат Дмитрий только и чувствовал себя в естественной среде своих сверстников-мусульман. Месье Андре Саразен сделал все, чтобы эти французско-русские воспоминания прочитали французы. Теперь он мечтал, чтобы их прочли в России. Перед тем, как оставить меня на углу улиц в городе Анже, теперь я уже должен был стоять с газетой «Фигаро» в левой руке, Абакумов объяснил мне: в 3 часа у месье Саразена заседание ученого совета. У него основной доклад. У меня собрание офицерского клуба. К вам подойдет красивая особа, знающая русский, или очень юная, или ее мать, лет 45, чтобы показать город и потом проводить на вокзал. Мсье Саразен засунул мне в карман конверт, надпись на котором мне переведет подобравшая меня на углу русская женщина, заброшенная во Францию русской катастрофой уже конца трагического для России 20 века. Мой скромный вклад в восстановление церкви в Шафранове. «Расскажите мне поподробнее о месье Саразене», — попросил я ее. «А кто это такой?» — в свою очередь спросила она. «А кто попросил вас быть моим гидом по городу?» «Попросила подруга показать город приезжему русскому писателю, который не знает французского. Сама она не смогла». В конверте, помимо 1000 евро, напомню, что зарплата профессора провинциального университета во Франции не намного выше российской, были еще 50 копеек царского времени, которые совершили Сырен де Юрша 10-летний крестный путь из Шафранова до Парижа, а теперь они со мной должны были вернуться обратно. По возвращении из Франции мы с Пщелинцевым поехали в Шафраново. К нашей неожиданности настоятель храма, отец Исай, не пришел в восторг от привезенных денег. «Вы еще не приехали, а впереди вас уже слух. Какой-то француз дал на церковь $1 000 000. Потом с меня спросят, куда я его дел». Решение пришло неожиданно. Я позвонил в Каменск-Уральский Николаю Пяткову, чьи колокола говорят от канадского города Анкоридж до святой горы Афон и по всей России, в том числе на родине Распутина. Этих денег на 100-килограммовый альт, конечно, не хватит, но по такому случаю я не буду мелочиться. Кроме иконы Николая Чудотворца, месье Саразен попросил отлить на колоколе в память о семье Дегас, жившей в Шафранове в 1910-1917 годах и беззаветно любившей Францию. Дар Андре Саразена, Дегас, 2005 год, Франция. Мы надеялись, что в недалеком будущем все, кому придется ехать на поезде на восток по Великой Транссибирской магистрали, то примерно через полчаса после станции Аксакова, после сразу мелькнувшего за ней слева храма Дмитрия Солунского в аксаковском селе с символическим названием Надеждина, поезд простучит через маленькую станцию Шафранова, теперь здесь останавливаются только электрички, увидят голубой купол храма Николая Чудотворца, цвета праздников Пресвятой Богородицы, зимым домом своим, выбравший Россию, и, как мы самонадеянно считаем, под спасительным покровом, который мы живем, не задумываясь, достойны ли, не лишились ли мы его уже. Правящий архиерей не читал воспоминаний Ирен де Юрша, проникнутых, как пишет в предисловии к ним ее племянник, почти религиозным культом императора Николая II. Но случайно ли, что предел строящегося храма освящен во имя святого новомученика, царя страстотерпца Николая? Кстати, летом 1925 года в Шафраново собирался на кумыс Сергей Есенин с Софьей Толстой. Ее великий дед, в свое время очаровавшись башкирскими степями, чуть не переселился в Приуралье. Но Чагин, приехавший в Москву по делам, уговорил поехать их на Кавказ, откуда Есенин вернулся нервным, раздраженным. Может быть, случайная или не случайная ночная встреча на Кавказе в поезде с небезызвестным большевистским террористом Яковом Блюмкиным, который угрожал ему пистолетом, а перед этим на него было заведено несколько уголовных дел, обвиняющих его в антисемитизме, заставило его в скором времени броситься в надежде перебраться через границу в Петроград, где он будет убит в гостинице «Англитер», и убийство будет закамуфлировано под самоубийство. В Великую Отечественную войну в Шафранове формировалась одна из дивизий Красной армии, в полки и батальоны которой влились и бывшие батраки Ирен де Юрша, тогда еще Переяславльцевой ГАЗ. Русские крестьяне из Шафранова, а в самом Шафранове будет военный госпиталь, и крестьяне-татары, и башкиры из соседних деревень, которым Альберт ГАЗ пытался помочь в голодные годы, многие из них тоже лягут за други своя, без вести пропавшими в российскую землю. Жуткий парадокс. Кому довелось, перешагнув с боями границу, лечь в чужой земле, похороненной, если не с христианскими, то с воинскими почестями и преданной земле? Напомню, что в России до сих пор лежат незахороненными 50 дивизий без вести пропавших русских солдат. Это ничуть не мешает нам жить. Видимо, нашим истово крестящимся атеистам в Кремле не дано понять, что могилой неизвестного солдата и строительством копии храма Христа Спасителя, который строился в память погибших в Великой Отечественной войне 1812 года, не откупишься, что есть вещи мистические, иррациональные, что не для красного словца были сказаны свыше устами великого Суворова слова, что война заканчивается только тогда, когда предан земле с христианскими или мусульманскими почестями последний солдат. Как и не дано им, видимо, понять, что советская власть рухнула не только в результате подрывной революционной деятельности либерал-демократов вкупе с ЦРУ, а прежде всего потому, что она кощунственно-цинично отгородилась от павших за други своя, за родину, солдат. Только остается повторить. Блаженны страждущие, ибо их есть Царство Божие. Меня настолько потрясла любовь этой удивительной французско-русской семьи к России, что я посчитал своим долгом познакомить с воспоминаниями Ирен де Юрша российского читателя. К этому меня подвинули и последующие весьма печальные события, касающиеся ее любимого племянника, о которых речь впереди, и неожиданный для меня факт, что я вдруг окажусь на сегодняшний день, может, единственным душеприказчиком как этих воспоминаний, так и могилы этой удивительной семьи, принципиально пожелавшей лечь, раз это в то время было невозможно в России, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Я посчитал возможным и даже нужным включить их, как органическую часть, в свое повествование об этой удивительной семье. Итак, воспоминания Ирен де Юрша в девичестве Ирины Альбертовны Переяславльцевой де ГАЗ, написанные на французском языке, потому что писались они исключительно для ее племянников, уже чистых французов, и изданные после ее смерти небольшим тиражом во Франции, одним из них, профессором-архивистом мсье Саразеном де Гас, единственным из племянников, кто перенял от нее горячую, почти сыновью любовь к России, в которой он мечтал побывать и собирался на один из международных оксаковских праздников, просил взять с собой одного уже из своих племянников, надеясь и в нем возбудить любовь к России, но увидеть Россию ему было не суждено. Он предварил воспоминания трогательным предисловием, скромно спрятавшись за инициалами АСГ. 2005 год.